Глава 6. «Все это, конечно, хорошо», – безразлично повела плечиком. «Но, пожалуй, я воздержусь». «Да?» – ухмыльнулся парень. «Что-то я не вижу очереди из желающих тебе помочь». «Ну почему же?» – наигранно улыбнулась. «Волт мне показался очень даже заинтересованным». А Лоур откинулся на спинку стула и посмотрел на меня прищуренным взглядом. «Ну давай», махнул он головой в его сторону. «Попытай свое счастье. Только должен предупредить. Как только оборотень узнает, что ты попаданка, он мигом сдаст тебя императору, получив вознаграждение в виде увесистого мешочка с казарами». Энтузиазм сразу поубавился. Я даже пропустила мимо ушей слово «оборотень». «И зачем я императору?» «А затем?» Парень вновь принялся за поглощение пищи. Кто же знает, какие на самом деле у тебя мотивы? Вот арестуют тебя, подержат в темнице, чтобы наверняка. Ну, пока не выяснятся все обстоятельства. Так что выбора у тебя особо нет. Я единственный, кто тебе сможет помочь. Что-то я сомневаюсь в твоей бескорыстности. Вновь посмотрела на Волда, который не сводил с нашей парочки подозрительного взгляда. Да, такой, пожалуй, может сдать невинную деву в лапы императора за вознаграждение. «А кто говорил о бескорыстии?» – удивился блондинчик. «Я буду получать свою плату». «Какую плату?» – спросила раздраженно. «У меня нет этих ваших казаров для платы». «Ну, это пока нет». «Что?» – поперхнулась воздухом, понимая, к чему клонит этот благовоспитанный сьер. «Я не собираюсь торговать своим телом». «Святой упаси!» – поднял ладони вверх в примирительном жесте Алоур. «И в мыслях такого не было. Тогда каким образом я буду расплачиваться?» «Начнем, пожалуй, с рассказа, как ты очутилась на нашей планете и про свой уникальный дар». «И я все рассказала. Вылила, как на духу. И про мужа-изменщика, из-за которого я решилась податься в фотомодели, и про арендованное платье для фотосессии, которое мне уже никогда не вернуть в агентство, и про фотографа Ивана, который на самом деле не Иван, а некий Иварол, который с самого начала показался мне странным. Но я не придала этому значения, а в результате доверилась и была нагло перемещена в этот мир, прямо на жертвенный алтарь к сектантам». «К сектантам?» – на этом слове мой рассказ перебили. «А как еще назвать этих балахонщиков?» «Ну, – замялся парень, – у нас многие его носят. Посмотри только на того мужчину». Я оглянулась и увидела знакомый силуэт, который продолжал восседать на том же самом месте, уже давно не притрагиваясь к еде. «Вот он вампир. Вампиры носят такое одеяние, чтобы хоть как-то защититься от солнечных лучей. Сейчас он сидит в ожидании вечера, когда сможет свободно выйти на улицу». «Вампир?» – сухо сглотнула. «О ком еще я не знаю?» «О, Варлоу кишит своим видовым разнообразием. Но вернемся к твоей истории». Вздохнула. Повезло же мне с таким попаданством. То оборотнем могу быть съедена, то укушена вампиром. Прям фильм «Сумерки», только что-то накачанных красавчиков, которые бы меня окружали, не заметила. Вернувшись к рассказу, я подробно описала диалог между мужчинами, упомянув, что после пробуждения я стала понимать незнакомый язык. «Ну, это неудивительно», – нахмурился Алоур. «Видимо, Иварол постарался в процессе твоего перемещения и влил в тебя элементарные знания». «Но зачем он это сделал, если меня все равно планировали убить?» «Не знаю», – пожал плечами блондинчик. «Может, у него извращенная фантазия? Хотел, чтобы ты помучилась напоследок, осознавая, что происходит?» «Я уже ни в чем не уверена», – пригубила принесенный Лейси напиток. Им оказался похожий на мандариновый эль. Очень вкусный. «Значит, они говорили про силу богов?» – переспросил парень. «Ага», – облизнула пенку на губах, привлекая к ним внимание, и тут же вытерла их тыльной стороной ладони. Не хватало еще пенных усов на мою голову. К моей груди приложили какой-то кристалл, а потом я снова потеряла сознание. А когда очнулась, раскидала их в стороны, как кегли от боулинга, ну и переместилась сюда. «А как ты пользуешься своей силой?» «Не знаю. Просто думаю о том, чего хочу, и оно само появляется. Зацени. Тут я уже совсем разошлась. Подняла подол своего платья, демонстрируя брендовые кроссовки. «Кажется, у тебя хорошо развитый дар иллюзий», – задумчиво пробормотал парень. «Мне необычайно повезло». «Что?» – не расслышала последние слова. «Говорю, нам с тобой необычайно повезло, Марго. Пожалуй, расскажу тебе о нашем мире побольше».